Глава 23. Первое время все молча смотрели в окна на пролетающий мимо пейзаж. КамАЗ гудел ровно, покачиваясь на ухабах, а дорожная пыль затягивала задние окна мутным серым полотном. Шелест, устроившись у борта, бросил взгляд на старика, что сидел, укрывшись плащом. Тот молча разглядывал дорогу внимательным, цепким взглядом. Шелест решил первым начать разговор. «Слушай, дед, а ты кем был до того, как попал сюда?» Старик повернул к нему голову, чуть прищурился. «Охотником», — спокойно ответил тот. «В тайге больше жизни провел, чем в квартире. Лес знал, как свою ладонь. Соболь, лось, медведь — все было. С ружьем на «ты», пока вот». Он махнул рукой. «Не очнулся утром. Мы на дачу приехали, на недельку всего. Я даже оружишко не взял. С мальцом по лесу не походишь. Они сейчас все больше в гаджетах своих». Старик с трудом выговорил сложное слово. «Значит, с оружием обращаться умеешь?» — спросил Свен. «И как? Хорошо?» «Умею. Чего ж не уметь-то? Белку в глаз, конечно, не смогу, как якуты. Но без добычи не возвращался. И в человека смогу, если ты о том. Я 90-е хорошо застал, там всякое бывало». Дед усмехнулся, но продолжать не стал, и так было понятно. «А тут такое. Голова болела страшно, воняла, зеленью тянула. Я даже упал. На улицу вышел, а там Михась свою жонку жрет. Я сначала думал, что это бред какой-то. Головой-то я хорошо приложился. Потом те явились, и вы. Так все и понял». Он говорил интересно, с ударением на последние слоги. Дед замолчал, но было видно, говорит он не ради красного словца. Шелест кивнул с уважением. «Значит, не потеряешься, это уже хорошо. Сильные бойцы нам пригодятся». «Если надо, помогу», — хрипло сказал старик. «Я привык. Если вышел с людьми, значит, отвечаешь за них. Часть городских на охоту водил. Но и слушаться умею. В армии-то я служил. А там как? Командир, он и батька твой, и царь, и бог». «Ну, вот и славно», — хлопнул себя по коленям Шелест. «Тогда привыкай. Твой батька теперь я. Это Свен, опер, кукла и ведьма». Он по очереди кивал на бойцов. А там мотнул головой на кабину. «Мяу. Дело у нас, дед, опасное. Мы тебе это уже говорили. И оплошать никак нельзя. Люди нас ждут». То, что эти люди не совсем как бы и люди-то, уточнять он пока не стал. И так хватает волнений для старика. Шелест, устроившись поудобнее, посмотрел на деда, который задумчиво наблюдал за дорогой. «Ты мне лучше вот что, командир, расскажи». Подался к нему новобранец. «Я что, и правда помолодею?» Шелест усмехнулся, глядя на старика. «Но ты же иммунный, так что да? В Стиксе организм начинает меняться. Улучшение реакции, силы, выносливости, регенерации. Все это часть процесса. И внешность тоже меняется. Морщины разглаживаются, седина исчезает. Здесь нет возраста в привычном понимании. Тут это называется индекс возраста. У некоторых он может остановиться на отметке 27-29 лет». Дед удивленно поднял брови. «Вот это да! А я думал, что старость уже не отступит. Помирать готовился. Даже кубышку на похороны отложил». «Главное, не злоупотреблять жемчугом. Но и то не выйдет. Он тут горками не лежит, и следить за своим состоянием», — добавил Шелест. «Дары прокачивать, живец вовремя пить и стараться от зараженных не помереть». Дед кивнул, задумавшись. «Ну что ж, буду стараться держаться в форме и умертвлять не себя, а тех вот тварей». Шелест похлопал его по плечу. «Это правильно. В Стиксе выживают те, кто умеет адаптироваться и думать». «Я сама, дед, не верила», — помешалась ведьма, усмехнувшись. «Еще неделю назад платье выбирала для встречи с апостолом, а теперь вот автомат в руках, суставы как новенькие, и прыгаю, как в молодости не прыгала. Да и мужики. Она бросила быстрый взгляд на Шелеста. Снова внимание оказывать стали. Летят, как мухи на мед. «Мухи, они ж обычно на другое», — начал дед, но тут же осекся, увидев, как зыркнула на него женщина. «Да уж», — буркнул Свен. «Я сам видел, как она на Рубера сверху спрыгнула и ножом под мышку. Как будто всю жизнь только этими занималась. Прямо акробатка какая». Дед ухмыльнулся, бросив взгляд на женщину. «Ну, тогда и мне грех жаловаться. Раз бабам тут обратно молодость возвращают, может, и мне пару зубов отрастят. А может, еще чего окрепнет». «Главное, чтоб не когти», — ставила опер, перебивая дружный хохот после последних слов старика. «А то у нас тут уже был случай. Один помолодел так, что до ближайшего зеркала потом сутки боялся дойти. Вырос, кстати, в ширину». Да и зубищи такие вымахали. «Это от живца, что ли?» — насторожился дед. «Нет, от глупостей», — пояснил Шелест. «Если лезть во все подряд и не слушать тех, кто в Стиксе давно, можно стать чем угодно, даже не совсем человеком. Вот и этот нашел чью-то нычку с жемчугом, да нажрался от пуза и стал квазом». Дед кивнул. «Понял, слушать тебя буду. Как скажешь, так и поступать стану. А если что не пойму, спрошу. Ну, ежели позволите». «Вот это подход», — с уважением сказал Шелест. «Мы все тут новенькими были. Главное, не строите себя героя. В Стиксе такие быстро в удобрение идут». «Это если повезет. Обычно сперва на корм», — усмехнулась ведьма. «Так что лучше жить долго. И желательно в здоровом тренированном теле». Команда дружно застонала, вспомнив, что теперь им каждое утро приходится делать гимнастику. Спорить с той, что печку одним шаром расплавила, сильно не хотелось. Убить, конечно, не убьет, а вот задницу в стейк превратить — это запросто. КамАЗ тем временем выехал на холм. Впереди открылся вид на пролесок. Дальше по курсу начинались новые земли — кластеры Казахстана. По словам хозяина столовки, казахи к чужакам относились настороженно, но пускали на постой. «Ты вот говорил, нам через какую-то черноту надо идти!» Снова начал задавать вопросы дед. «А что это такое?» Шелест помолчал, глядя вперед, будто видел перед собой ту кромку, где начинается эта самая чернота. «Понимаешь, дед, чернота — это как...» Почесал подбородок, подбирая слова. Сам он ее только раз видел. Пес возил показать. То, что рядом с Диким, Вишими, до нее они так и не дошли. Место, где сам Стикс будто сбоит. Все, что ты знал о жизни, о пространстве, о законах, там не работает. Земля там черная-черная. Нет золы, ни от грязи, а как будто мертвая. Даже трава черная. Хрусткая, звенит под ногами. А деревья, будто стеклянные. Их можно толкнуть, и они рассыпаются в пыль с резким звоном. «Мёртвая», — говорили, как в сказках прямо. «А может, она того? Магнитная, что ли?» — уточнил дед недоверчиво. «Ну, как в зонах аварийных. Радиация, химия». «Нет», — покачал головой Свен. «Похоже, но хуже. Химия хоть понятна, а это — пустота. И ты не знаешь, что именно в ней не так. Одни говорят, что это где грани Стикса слишком тонкие. Другие, что там когда-то было что-то вроде взрыва. Пси, артефакт, может, даже эксперимент. И теперь место словно само себя разрушает изнутри. Ну и все, что туда попало». «И технику?» — нахмурился дед. «Сбоит», — вмешался опер. «Электроника может вырубиться. Батареи садятся мгновенно. Компасы крутятся, как в дурдоме. GPS не ловит. Если движок бензиновый, можешь пройти, но и то не точно. Ржавеет все там очень быстро. А вот электроника, особенно управляемая, сдохнет. Даже гарпия бы там не протянула». В ответ на удивленный взгляд деда рассказал, как они нашли интересный образец техники и почему его бросили. «Один знакомый у нашего друга как-то прошел. Так у него механический хронограф отстал на сутки. Хотя шел всего 4 часа. С ума чуть не сошел. Говорят, рассказывал, в ушах гудит, словно тьма сама тебе шепчет. А люди? Дед говорил уже тише. Некоторые ломаются. Снова заговорил Шелест. Паника, галлюцинации. Как будто кто-то шепчет в голове. Один парень в диком, опять же, по словам рейдеров, я сам его лично не знал, начал видеть лица, выцарапывал ногтями глаза. Кто-то просто шел, пока не упал. Сердце не выдержало. А кто-то выжил. Главное, не сбиваться с пути. Там даже дорога может исчезнуть, если на ней задержаться. Повернул голову, и ты уже в стороне. В такие моменты главное не паниковать. «А что, есть кто-то, кто туда ходит часто?» — спросил дед с любопытством, но и явным напрягом. «Есть такие», — кивнул Свен. «Считай, элита Стикса. Те, кто с дарами сильными. Кто от черноты сам чуть не стал ее частью. Их называют пустошники. Им чернота почти родная. Но нам до них далеко. Мы по перешейку между проскочим. Говорят, есть там узкое место, как раз на машине пройти. Справа она, слева то ли озеро, то ли море. Маралды какой-то». «И как долго идти?» «Точно никто не скажет. Карта, что нам дали, говорит о переходе на 3-5 часов пешком. КамАЗ туда не поведем, мало ли. Оставим на границе, а дальше налегке. Разведом, и если пройдет он там, уже мяу вернется и заберет тачку. Потому и спрашивали про тебя, дед. Сможешь?» Шелест смотрел прямо. Дед медленно кивнул. «Попробую. А что еще остается? Сам вызвался, а коли груздем назвался, полезу в кузовок». «Вот и молодец», — кивнул Шелест. «Главное — не отставать. И помнить, в черноте не кричат, не бегают, не отходят с тропы. Там не ты хозяин, там сама смерть хозяйничает. Но если повезет, то выйдем. А дальше уже вдвоем и атомиты. Но это потом». «Понял», — выдохнул старик. «В Стиксе, значит, даже тьма не просто тьма». «Здесь ничего не бывает просто». Тихо отозвалась ведьма впервые за долгое время. «Привыкай к этому. Теперь и ты часть улья». КамАЗ медленно катился по ухабистой дороге, оставляя за собой облако пыли. Шелест, устроившись поудобнее, задумчиво смотрел в окно, когда дед нарушил тишину. «Слушай, Шелест», — снова заговорил дед. Мужчина, уже было придремавший, встрепенулся. «Чего?» «Я там в Яром слыхал, мол, есть тут и опасные дары. Нимфы всякие, кукловоды. Расскажи мне и про них». Шелест кивнул, собираясь с мыслями. «Да, есть такие. Нимфы, например. Это женщины с особым даром. Они способны влиять на мужчин, подчинять их своей воле. Некоторые говорят, что это сродни гипнозу или даже магии. Опасность в том, что ты можешь и не понять, как оказался под их контролем. В диком ментат-оса этот дар имеет, но не использует во вред. Умеет его контролировать. А большинство во вред его только и использует». Дед нахмурился. «То есть она просто посмотрит на тебя и все?» «Не совсем. Это не только взгляд, но и голос, и движение. Они умеют использовать все это, чтобы завладеть твоим разумом. Поэтому с ними нужно быть крайне осторожными. Ну и дар, конечно. Без него никак». Свен, сидевший рядом, добавил. «А кукловоды — это уже другой уровень. Они способны управлять другими людьми, как марионетками. Могут заставить тебя сделать что угодно, даже если ты этого не хочешь. Опасность в том, что ты можешь и не осознавать, что действуешь по их воле. Мы одного такого знали. Хорошо, дар не сильный еще был». Дед почесал затылок. «И как с ними бороться?» Шелест пожал плечами. «Лучше всего избегать. Если уж столкнулся, нужно быть предельно внимательным и не поддаваться на провокации. А еще лучше иметь рядом товарища, которые смогут тебя остановить, если что-то пойдет не так. И понять это, сами не попав под влияние». Дед кивнул, задумавшись. «Ну что ж, Буду стараться понимать, да учить науки для меня новые». Шелест похлопал его по плечу. «Справишься, дед, и мы рядом будем». Наконец, впереди показался черный кластер. И правда, между ним и синей полоской воды виднелась узкая, желто-коричневая лента старой грунтовки, уже местами поросшая травой. Они остановили КамАЗ на обочине, подальше от опасной черноты. Двигатель заглох, и наступила такая тишина, что слышно стало, как шелестит трава и постукивает что-то под капотом, остывая. Пахло пылью, сухим, чуть химическим запахом горячего железа и летом. Шелест первым спрыгнул на землю, присев на корточки у самого края грунтовки. Ветер с той стороны был теплым, но от черноты веяло липким холодом. Она была далеко, но чувствовалась уже здесь, где-то под кожей, в шее, в темени. «Готовимся», — бросил он. «Пойдем пешком. Машину не тянем в ту сторону. Техника в черноте сходит с ума. Если дорога будет везде такая, тогда и заберем». Мяу вылез из кабины, огляделся и пробормотал. «Жалко его. Но надеюсь, друг мой». Он похлопал КамАЗ по кабине. «Я вернусь. Да, и если начнешь там глючить, то нам гробом станешь». Они вытащили из кунга самое необходимое. Рюкзаки, патроны, живец, припасы и воду. Все тщательно упаковали. Попрыгали, чтобы ничего не гремело и не мешало движению. Ведьма провела пальцами по краю старого рюкзака, поправила автомат за плечом, вздохнула. «Чувствуется, да?» «Угу», — подтвердил опер. «Словно кто-то дышит тебе в спину». «Все, хватит об этом. Идти все равно придется», — сказал Шелест. «Это всего лишь земля. Да, странная, но земля». Перед выходом все выпили по глотку живца. Горечь пошла по венам, приглушая страх. Старик-дед чуть поморщился, но промолчал. Он уже привыкал к противному вкусу и запаху. Дорога начала уходить вниз, словно прямо между двумя кластерами, а может, так оно и было. Возможно, она была третьим. Один с левой стороны был лесистым, поросшим редкими, но высокими деревьями. Тот, откуда они пришли. Справа же поднималась стена, словно обугленных деревьев, плавно переходящих в темные холмы. Все это великолепие блестело, словно кварцевый песок. Первые шаги по грунтовке дались легко. Земля под ногами была твердая, поросшая сухой травой, местами песчаная. Они шли молча, один за другим, держась по центру дороги. Но в воздухе висело напряжение, такое, как бывает перед грозой. Через полчаса пути дорога изменилась. Песок закончился, трава стала редкой. Слева, прямо из земли, поднялась бетонная арка. Узкий тоннель, прорубленный сквозь поросший холм. Над входом виднелись облупленные буквы, когда-то, возможно, обозначавшие номер трассы или что-то еще. Теперь это был просто переход между двумя кусками улья. «И что это за тоннель?» — пробормотал Свен. «Видимо, очень старый. Шоссе узкое. Тут и двум машинам разъехаться-то сложно. Интересно, из какого он года?» «Это сейчас не самое важное. Важнее, пройдет ли через него КамАЗ?» — отозвался Шелест. «И низкий очень. Главное, чтобы не был завален. Иначе нам придется обходить его поверху». Мрачно добавила кукла. Перед тоннелем они остановились. Внутри было темно, но из него слегка тянуло сквозняком. Воздух стоял тяжелый, спертый. «Перекур на 5 минут. Потом пойдем смотреть, что там дальше. Фонарики, оружие наготове. Держаться вместе, не отставать!» — приказал Шелест. Где-то внутри, в темноте, что-то стукнуло. Возможно, упал камень. Они сидели у въезда в тоннель, привалившись к нагретым бетонным плитам. Опер неспешно пил воду. Дед жевал сухарь, а Шелест проверял фонарь, крутя его в пальцах. Солнце уже катилось к горизонту, затеняя вход, делая его похожим на пасть. «Время!» — коротко бросил Шелест. «Пошли!» Они двинулись внутрь, шаг за шагом. Сначала все было тихо, лишь раздавались их гулкие шаги. Луч фонаря выхватывал влажные стены, капли, стекающие с потолка. Асфальт под ногами был ровным, но кое-где попался мелкий щебень и мусор. Тоннель шел с легким поворотом, поэтому дальнего выхода видно не было. Впереди, наконец, забрежил закатный свет, который лился с потолка, в котором зияла огромная дыра, когда за их спиной вдруг загрохотали камни. Они бросились было вперед, но и там, с другого конца дырки наверху, посыпались обломки бетона и валуны. Сбившись в кучу, отряд остановился. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Авторы книги — Алекс Купин и Лирая Ташира. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.